Знаю, что здесь не так уж и далеко. Имеется целое гнездо таких тварей. А вот костей вокруг того места, как человеческих, так и нечеловеческих, довольно много. Чуть ли не целым ковром лежат. Хотите проверить? Пожалуйста. Я могу вас туда довести, но назад уже возвращаться будет, судя по всему, просто некому. Там слишком открытое место. Я один там с большим трудом проскочил, а отряду там делать точно нечего. Судя по всему, авторитет парня в глазах этих разумных уже был достаточно высок, потому что как-то смеяться над его словами никто не стал. Поверили на слово. Простояв так некоторое время, они дождались того самого момента, когда тварь улетит, и только потом они пошли дальше. Причем теперь Юрий постоянно замечал, что кто-нибудь из этой группы время от времени допосматривает на небо, словно желая заметить подобную угрозу первым. Ну что же, настороженность в таких ситуациях никому не помешает. А вот теперь посмотрите сюда внимательно. Говорю в первый и последний раз. Устало вздохнув, когда очередной раз ему пришлось отдернуть одного из воинов, чтобы тот не зацепил точечный источник скверны, Юрий принялся пояснять им весьма прозаичные в этих местах вещи. «Что вы не смотрите под ноги? Слепые, что ли? Посмотрите внимательно. Вот этот камушек на дороге. Он ничем не выделяется? Ах, новенький. И скол на нем свежий. Правильно. Он не лежал здесь раньше. А что мы видим поблизости? А поблизости мы видим вот то здание. Видите его? У этого здания все признаки наличия довольно крупного источника скверны. Видите специфический мох, дымку, затянувшую его окна. Видите? А теперь обратите внимание на то, что вверху можно заметить недавно обрушившуюся плиту. Вон она. И скол там свежий, и трещина. Видите? Вот. Так откуда мог взяться вот этот камушек прямо у вас на дороге? Не задумывались? Если у нас есть здание, где недавно что-то сломалось, а на дороге появился свежий камушек, тем более в этом здании точно есть источник скверны, да еще и достаточно сильный, что мы перед собой видим? Ты хочешь сказать, что этот камень может быть заражен скверной? Тихо проговорила Элисандра, заставив стоявшего рядом воина буквально побелеть до цвета снега. «Ты же это нам говоришь? Этот камень заражен скверной, и он явно попал сюда из того дома, когда та плита рухнула. Я правильно понимаю твои намеки? И такие сколы мы можем встретить где угодно? Правильно. Такой осколок может вас заразить скверной, хоть и слабо, но все же». Тяжело вздохнув, Юрий продолжил говорить, чувствуя, что все прониклись его информацией. «Вы не сразу начнете превращаться в монстра. Где-то дня два у вас будет. Но скажу сразу, такие люди, заразившиеся подобным образом скверной, сначала не осознают происходящего. Потом, когда они понимают это, то у них срабатывает инстинкт выживания». Они начинают скрывать такую информацию от своих товарищей, стараясь оттянуть ситуацию как можно дальше. Все это время скверно меняет их тело изнутри. И иногда такое чудовище, в которое превращается человек, чаще всего именно во время ночлега или отдыха, просто нападает на спящих товарищей и убивает их. Но самого этого человека подобное уже никак не спасает, потому что в этот самый момент он уже не является человеком. Поэтому самый лучший вариант в таком случае сразу признаться в том, что ты чувствуешь себя не очень хорошо, и держаться в отдалении от отряда. Как только ты начнешь меняться, то твои же товарищи будут иметь возможность не только упокоить тебя, но и, возможно, спасти. Хотя мало кто из людей способен на такое. Это же равносильно признать себя потенциальным трупом. Все равно, что нож себе же в сердце воткнуть. На это не каждый пойдет. И с этими его выводами магистр согласилась, как и с тем, что он действительно прекрасно знает свое дело. И во время очередной ночевки, когда им оставалось до цели буквально пара часов дороги, снова попыталась поднять тему разговора о постоянной работе с гильдией. и даже пообещала ему своеобразную протекцию у самого архимага Ориона, действующего главы гильдии магов империи Суран. Мол, если Юрий согласится работать на гильдию и добывать для них какие-нибудь ценные ингредиенты и артефакты с территории мрачных земель, то гильдия поможет ему, и обучение в академии пройдет за ее счет. И, видимо, прекрасно помня прошлую беседу, Элисандра тут же постаралась дать понять парню, что он будет сам решать, что и как ему нужно разыскивать на территории мрачных земель. Вот только все это выглядело настолько сказочным, что Юрий просто отмахнулся от подобных обещаний, банально заявив в ответ, что все это глупо. Никто не станет держать у себя на работе разумного, который сам выбирает, что ему делать. Так не бывает. Подобным образом в их гильдии мог действовать только сам архимаг. Даже его помощники были вынуждены ему подчиняться. И делать именно то, что хочет он, и никак не они. Так что все это даже звучало до невозможности наигранно и глупо. Эта ночь прошла для них достаточно спокойно, а уже на утро они выдвинулись к тому самому месту, которое так их заинтересовало. Надо сказать, что в этот раз эти одаренные сразу заметили изменения в обстановке. Они быстро поняли, что это место весьма опасно. К тому же и сам Юрий заметил, что на этой территории уже кто-то побывал. Добавилось несколько видов следов после того, как он здесь прибирал трофеи. И следы были разными. Скорее всего, местные монстры, живущие по соседству, проверяли освободившуюся территорию. Но это было вполне предсказуемо, поэтому парень и не стал особо об этом задумываться, а просто постарался убедиться в том, что новых гостей на этой территории нет. Именно здесь они и остановились. Магистр тут же достал из своего мешка несколько артефактов, на которые начали фиксировать что-то свое. Видимо, иллюзии создавала. Потом, покрутившись на месте, она поинтересовалась у парня тем, можно ли здесь использовать артефакт связи. Надо же. Она решила рассказать ему про этот артефакт. Вообще-то, это был достаточно серьезный секрет гильдии. По крайней мере, так понимал этот факт Юрий. Ну, раз она хотела рассказать, парень быстро посмотрел по сторонам. А потом предложил ей немножко подождать. Рядом были своеобразные руины, и одна стена возвышалась над другими. Юрий сказал, что он заберется на эту стену и осмотрится оттуда, а потом махнет рукой. Тогда она сможет попробовать связаться со своим начальством, если получится. Он же в этот момент будет смотреть по сторонам на всякий случай. Вдруг местные монстры, несмотря на ауру силы смерти, которая все еще здесь присутствовала, постараются выяснить, кто же это тут балуется с магией. Тогда лучше их заметить с большого расстояния, и у них будет возможность уйти без боя. Хотя это и не входило в договор. Но Юрий просто решил проявить своеобразную вежливость. Но ей же нужно как-то отчитаться перед начальством о том, что они дошли до этой местности. И действительно обнаружили следы гибели нескольких эльфов. Нескольких. Вообще-то здесь фактически весь отряд эльфов погиб. Только вот какой смысл об этом кому-то рассказывать? Зато следы применения ими магии были достаточно солидные. Оплавленные камни, оставшиеся после тех самых огненных шаров и различных плетений, которые задействовал бывший архимаг эльфов, были слишком явственными, чтобы их не заметить. Так что Юрию не было никакой нужды именно это показывать и что-то доказывать. Когда магистр поинтересовалась у него тем, что здесь могло произойти, Юрий просто пожал плечами и сказал, что здесь эльфы столкнулись именно с теми самыми дикарями, у которых изобрали взрывающиеся камни. Судя по всему, облако силы смерти все же приглушало восприятие у всех одаренных, и не только одаренных. Юрий это понял по той простой причине, что откровенно солгал магистру, а она восприняла эти слова вполне нормально. Значит, она сейчас не могла чувствовать ложь или правду. И это было просто прекрасно. Теперь они будут думать, что именно в этом месте эльфы раздобыли те артефакты. Вот только их здесь уже нет, а значит, нужно искать другое место для того, чтобы найти что-нибудь этакое. Забравшись на ту самую стену, которая была довольно неудобной для наблюдения, ввиду того, что отсутствовали все условия для этого, Юрию пришлось висеть в воздухе, фактически ухватившись за кусок разломанного оконного проема. Элисандра Хинкс все-таки активировала артефакт для переговоров после сигнала парня. С высоты своего положения Юрий сразу заметил, как перед ней возникла иллюзия, в которую та принялась что-то говорить. Сам же парень внимательно слушал и не услышал ничего для себя удивительного или нового. Эта дамочка рассказала своему оппоненту, которого весьма уважительно называла именно «господин Архимаг», и никак иначе о том, как они сюда добирались. И о том, что столкнулись с различными проявлениями угроз, с хищниками и какими-то проблемами. Также она рассказала про источники скверной порчи. Единственное, что в этом разговоре его насторожило, так это именно упоминание о способности самого Юрия видеть источники скверны или порчи. Хотя она не забыла упомянуть и о том, что парень отличается наблюдательностью, а также и является хорошим следопытом, что говорило в ее пользу. Так как она не пыталась что-то выдумать, но сам факт того, что это самый Архимаг сказал ей о том, что нужно присмотреться к этому парню еще внимательнее и сделать все, чтобы он работал только на гильдию, все же заставил парня задуматься. А он не любил работать с теми, кто его к чему-то пытается принудить. Он выработал такой рефлекс с детства, поэтому не желал подобного даже во сне. Так что им придется завершить сотрудничество с этими разумными на данной экспедиции. Больше он не будет с ними работать, так как понял, что этот самый Архимаг собирался подумать над тем, как можно использовать этого парня. А ему самому не хотелось бы, чтобы кто-то его так использовал. Пусть лучше себя используют. Все, что он знал, им показал. А дальше пусть сами себе дорогу пробивают, ведь узнав о том, что с этого места в тумане видны какие-то силуэты, напоминающие разрушенные дома, Архимаг хотел было заявить о продолжении экспедиции. Только вот сама Элисандра Хикс слегка разочаровала его тем, что экспедиция дальше не пойдет. Этого нет в договоре, и парень не будет делать подобную глупость. Единственное, о чем они договорились, так это о том, что он поможет им осмотреться на ближайшей территории, плюс-минус несколько километров в разные стороны, а потом им все равно придется возвращаться обратно. Да, Архимагу это не понравилось, но его реакция Юрия не интересовала. Он не собирался с такой толпой идти в неизвестные ему места, а он и так рискует, позволив им устроить этот своеобразный обмен информацией прямо на территории мрачных земель. Это им еще повезло, что своеобразный зонтик из силы смерти банально глушил проявление магии. А иначе понять то, почему ни одна из местных тварей не отреагировала на подобный сигнал, было просто невозможно. Также Элисандра Хикс быстро показала Архимагу территорию вокруг себя, сказала о том, что записывает иллюзии. Именно в этот момент парень понял, что все-таки не ошибся. Иллюзии они действительно записывают. Рассказала она и про присутствие на этом месте довольно большого скопления силы смерти, как и про присутствие здесь следов гибели эльфов. Прекрасно. Это было именно то, что парню и было нужно, так как пора было заканчивать эти разговоры. Поэтому парень просто кинул сверху камень. Нет, не в нее, а рядом. Заставив Элисандру быстро оглянуться, после чего замахал руками и соскользнул со стены вниз. Это был сигнал о том, что им нужно срочно уходить с этого места, а то расслабились они тут. Если они поймут, что с этого места можно спокойно общаться по подобной связи с своим руководством, то могут додуматься и до того, что здесь можно использовать и собственную магию. Так что одаренные могут попытаться здесь основать свой лагерь, хотя делать это было бы опасно. Именно из-за того, что сила смерти все равно влияет на людей. Одаренные-то или нет, но воздействие будет. Со временем она может накопиться либо в вещах, либо в теле самого человека, одаренный хоть как-то защищен своими меридианами силы. А обычный человек такой защиты не имеет. Не хватало еще, чтобы кто-нибудь из них превратился со временем в какого-нибудь упыря. Кто потом будет в этом виноват? Юрий? Себя-то они никогда виновными не посчитают. Встревожившись после сигнала парня, магистр быстро разорвала связь. Собрала все артефакты, которые создавали иллюзию, и они быстро покинули опасное место. Отойдя немного в сторону, где можно будет отдохнуть и переждать. Сам же Юрий просто получил еще одно подтверждение того, что с такими организациями можно работать только на одноразовой основе. На постоянной основе работать с ними точно не стоит. Подобная наивность чревата большими проблемами. Вот, например, что было бы, если бы он работал на постоянной основе, например, с теми же эльфами. Тогда он не смог бы работать с представителями гильдии магов. С учетом этого можно легко понять, что гильдия магов могла бы вполне спокойно нанять убийц, которые постарались бы убить Юрия. Да, на территории мрачных земель они оказываются в обратном положении. Кто более хитрый и умный, тот и победит. Но в том же городе никто не помешает в толпе народа просто ткнуть парню в спину нож. И хотя Юрий практически не снимает кольчугу, ему бы не хотелось случайно умереть. По глупости. А вот если он работает вот так вот, от случая к случаю, то это дает возможность и остальным воспользоваться его услугами. Если предложат достойное вознаграждение. А значит, убивать его нет никакой причины. Наоборот, он может быть опасен. А завышенные расценки, которые он будет требовать, заставят многих из таких разумных задумываться о необходимости подобных услуг. Да хотя бы сам этот архимаг Орион. Узнав о том, что парень взял аж 500 империалов только за то, что позволит им пару часов полазить по ближайшим руинам. Этот старик даже вслух выругался и не стал сдерживаться, начал проклинать жадность какого-то идиота. Конечно, Юрий в первую очередь подумал, что тот имел в виду своего же собственного представителя в виде того магистра огня, который погнался за эльфами. Но тут ситуация была двояка. Жадным могли назвать и его. Хотя, по сути, парень всего лишь ценил свою работу и жизнь и не собирался рисковать ею задешево. Если они хотят нанять кого-то дешевле, то пожалуйста. Поисковиков в том же трактире «Голова вепря» вполне хватает. И не стоит обращать внимание только на него. Как говорится, если ты берешь за свои услуги дешево, то не обязан делать их качественно. Таковы принципы этого мира. Выждав определенное время, сделав вид, что тот самый монстр, которого они спугнули магией артефакта связи, все же уполз обратно, Юрий предложил пройти им в другую сторону. Если они хотят полазить в руинах, то поблизости как раз было одно здание, где и сам Юрий еще не бывал. Конечно, ему придется сначала самому пройтись поблизости, в поисках источников скверны или порчи. Но и им придется активировать свои амулеты. Ему просто нужно определить, какие именно амулеты им нужно активировать. А дальше дело техники. Пусть полазают там и поищут, что им так хочется. Главное, чтобы не забыли потом ему 20% от стоимости заплатить. Конечно, они могут часть своих находок попытаться скрыть. И с этим никто не спорит. Юрий бы сам так поступил, ну, по крайней мере, никто из них потом не скажет, что он не выполнил подписанный с ними договор. А если они все же попытаются его обмануть, то это будет на их совести. Сам же парень спокойно сможет впоследствии отказаться от предоставления им подобных услуг, банально заявив о том, что они нарушили договор. Так что сейчас он точно был уверен в том, что кто-нибудь что-нибудь да спрячет, а когда они снова к нему придут, то он просто скажет, что они его обманули. Спрятали часть находок и не заплатили ему положенное вознаграждение за них. Доказать обратное никто из них не сможет, ведь наверняка потом станет известно, что кто-то что-то да пронес мимо его. Так что сейчас ему даже напрягаться не стоит. Вряд ли там есть что-то особо ценное. Крупные предметы он заметит, А вот мелочь какую-нибудь пусть выносят. Даже если они на этом смогут заработать пару сотен золотых. Сам Юрий прекрасно знал о том, что ему спокойствие куда дороже обходится. Так что он отдаст эти деньги, лишь бы его не трогали. Вообще, в принципе. Надо сказать, что эти красавцы тут же обрадовались, когда поняли, что есть возможность поиграть в поисковиков. Они быстро дошли до нужного места, и Юрий осмотрел это здание. Вернее, он-то осмотрел то, что от него осталось, и заметил, что с одного края есть источник порчи. А если есть источник порчи, то на расстоянии как минимум сотни шагов, по крайней мере в этой зоне, не будет источника скверны. Это гарантированно. Такова была природа мрачных земель. Даже осколки камней, зараженные скверной, если их каким-то образом приблизить к источнику порчи, довольно быстро выдыхались. Словно одна сила поглощала другую. Ну что же, значит, можно действовать. Юрий подробно объяснил всем присутствующим, где находится источник порчи. Объяснил, какой амулет им лучше активировать. И сказал о том, сколько у них времени. Также предупредил и о том, что это здание на грани разрушения, поэтому подниматься на верхние этажи и заходить, например, далеко в подвал, они могут только на свой собственный страх и риск. Сам же Юрий туда соваться не будет, других опасностей поблизости пока нет. Но находиться снаружи, как бы наблюдая за окружающей территорией, он просто обязан. Так что время пошло. И тут же все буквально толпой побежали в это здание, побросали свои мешки и даже оружие возле парня. Но кто же так делает? Вот завалит тебя дурака в каком-нибудь помещении. Если бы ты был со своим мешком и припасами, то у тебя был бы шанс продержаться, пока товарищи расчистят туда проход. А если ты припасы снаружи оставил и сумку свою со всем своим имуществом, кому ты нужен? Там тебя так и оставят. Будешь как напоминание человеческой глупости тем, кто впоследствии, может быть, когда-нибудь, через пару сотен лет, захочет откопать это помещение. Но это уже их собственные поступки и глупости. Юрий же просто наблюдал по сторонам, сидя поблизости, и ожидая того, что они будут делать. Надо сказать, что они что-то даже нашли, вытащили какие-то вещи из того самого непонятного шелестящего материала, который, видимо, просто не поддавался гниению. Какую-то посуду нашли и еще несколько предметов. Юрий же старательно делал вид, что считает трофеи, хотя понимал, что это бессмысленно. Например, он четко заметил тот факт, как у одного из воинов слегка начала выпирать кольчуга, словно он за пояс под кольчугу что-то засунул. Вот кто так делает? Если они уже знают о том, что Юрий видит заражение скверной или порчей, то им следовало бы такие предметы сначала ему показывать, а не совать к своим мужским причиндалам, рассчитывая на то, что от этого им станет приятнее. Вот на что он рассчитывал? На то, что дикое магическое плетение, которое, возможно, имеется в этом предмете, повлияет на его детородные органы в лучшую сторону? Такое вообще вполне было возможно, и что тогда? Ну, будет у него там что-то как у коня. Так как ходить он с этой штуковиной будет? Это же фактически оглобля целая к ноге привязанная будет. Но парню это было не суть важно. Важнее было то, что он все-таки получил возможность в будущем отказаться от предоставления услуг гильдии магов Империи. Да, они впоследствии могут заявить, что этот воин не имел отношения к самой гильдии. Скажут, что это был какой-то наемник со стороны, однако... Всего несколько минут спустя он заметил то, что тот же самый маг, что был с магистром, выскочил наружу и вытащил какую-то непонятную штуку вроде металлической оглобли. Странно прихрамывал, пока шел до своего мешка. А вот потом, когда выложил эту оглоблю, почему-то старательно укладывая ее возле своего мешка, вполне нормально двинулся обратно, словно ему уже ничего не мешало. Типичный пример, когда человек так двигается, это если он что-то засунул себе в сапог. А это самое что-то слегка возвышалось над коленкой. Таким образом, натягивая штанину, человек будет хромать, чтобы сделать своеобразную видимость движения, но при этом не показывать того, что у него появилось что-то лишнее в штанине. Ну что же, теперь уже точно не отмажутся. Юрий же сидел на своем месте самым невинным и независимым видом, всего лишь подсчитывая время. Это было несложно, с учетом того, что вместе с этими амулетами в этой же самой лавке продавались и песочные часы. Очень точная работа, рассчитанная как раз на нужное время. И когда в очередной раз один из бойцов выскочил наружу, Юрий показал ему на часы и сказал, чтобы они заканчивали. Иначе ему придется начать убивать тех, кто выходит из этого дома. Мало ли, вдруг кто-то из них подвергся заражению порчи. А парень рисковать не хотел, хотя он прекрасно видел, что никто из них к источнику порчи и не приближался. Это можно было заметить по излучению амулетов. Человек с зрением, как у Юрия, прекрасно мог видеть подобные перемещения, даже под камнями старых зданий, но это было и неважно. Куда важнее было то, что они начали ходить в раж, и это могло очень плохо закончиться для всей экспедиции. Надо сказать, что после возвращения из этого забега по руинам, и несмотря на то, что они все запыхались, представители этой экспедиции гильдии были буквально на седьмом небе от счастья. Им что там, в столице империи, острых ощущений не хватает. Ну, если бы так, сказали бы, и парень для них точно на ходу придумал бы несколько таких развлечений, чтобы получить полный набор удовольствий. Но сейчас все это отходило на второй план. Как он и предполагал, все эти предметы, которые были обнаружены и принесены в лагерь тайком, магистр не стал засчитывать в общую сумму вознаграждения. Ну что же, просто прекрасно. Потом пусть не обижаются. Фактически передохнув прямо поблизости от этого здания, они направились дальше. И уже расслабились, видимо, думая, что все закончилось. Так что Юрию пришлось их немного встряхнуть. А потом произошла встреча с измененным кабаном. Тварь была довольно жуткая. Казалось бы, что этот монстр просто вылез откуда-то из ямы, где ранее валялся трупом. Да и то это можно было сказать только на первый взгляд. В этот момент Юрий осторожно пробирался через заросли, когда перед ним, буквально как тень из тумана, вышло это создание, вызвавшее укол холодного ужаса в его сердце. Это был кабан, но столь искаженный скверной, что казался существом из самого кошмара. И теперь этот зверь, некогда опасный обитатель леса, стал мрачной карикатурой на самого себя и уродливым порождением темной магии. Так что сейчас перед Юрием стояло чудовище с раздутым телом, покрытым трещинами, из которых сочилась черная жидкость. Вздутая кожа животного натянулась как пергамент, и казалось, что она готова лопнуть от малейшего прикосновения. Эти трещины, словно изрытые грозой овраги, создавали зловещую карту страданий, которые переживал кабан. Вокруг шеи животного и на спине извивались щупальца, напоминающие плотоядных червей. Они шевелились в собственной жизни, создавая иллюзию, что кабан был живым сосудом для темных созданий. Эти жуткие щупальца, темные и скользкие, обвивали вокруг тела, как хищные лозы, стремящиеся поглотить все на своем пути. Из некоторых мест виднелись оголенные кости, острые и угрожающие, словно лезвия, вырвавшиеся из-под плоти. Голова кабана также была жутким зрелищем. Ее глаза, налитые кровью, вылезли из орбиты и беспокойно двигались, словно ищущие нечто неуловимое. Взгляд этих глаз был одновременно пустым и полным отчаяния, как будто в них затаилась безысходность всего мира. Глаза животного не выражали ничего, кроме боли и безумия, как будто душа кабана уже давно покинула его тело. Ноги этого животного были исхудалыми и костлявыми, словно контрастируя с раздутым телом. Они дрожали под его тяжестью, готовые в любой момент рухнуть. Казалось, что каждое движение давалось кабану с трудом, как если бы его собственная масса была невыносимой ношей. Копыта были изъедены, растрескавшиеся и покрытые черной плесенью, издавая сухой, неприятный звук при каждом шаге. Из раскрытой пасти кабана вырывалось глухое, хриплое дыхание, звучавшее, как предсмертный стон. Запах гнили и разложения был настолько сильным, что вызвал тошноту. Это был смрад разлагающегося тела, смешанный с ароматом темной магии, что медленно отравляло все вокруг. Глядя на это зрелище, Юрий стоял, словно окаменевший, не в силах отвести взгляд от этого жуткого вида. Весь облик кабана был живым свидетельством искаженной природы, проклятой скверной, что охватило его. Это чудовище было не просто жертвой, но ходячим напоминанием о тех ужасах, что несет с собой это ожившее зло. Судя по всему, этот момент, когда Юрий встретился взглядом с бездонной и безумной пустотой глаз измененного скверной кабана, останется с ним навсегда. Сердце его замирало от ужаса, но он знал, что должен продолжать свой путь. Ведь только он мог противостоять этой скверне и попытаться остановить ее распространение. Надо сказать, что бойцы их отряда тут же среагировали, выдвинувшись вперед и став своеобразным заслоном перед одаренными, пока те с перепуга пытались вытащить из своих сумок магические свитки. Благо, что Юрий заметил приближение этой твари раньше и уже был готов. Он практически одновременно развернул два свитка с фаерболами и направил их на противника. Сложность использования таких своеобразных предметов заключалась именно в том, что для их активации нужно было надорвать один край, где имелась специальная линия плетения, блокирующая срабатывание. Если ее разрушить, то плетение в свитке активировалось, и сформированный фаербол летел в ту сторону, куда был открыт свиток. Обычно это делалось именно двумя руками. Так было удобнее и быстрее. Юрий долго смотрел на эти свитки, когда только приобрел их, и понял, что можно делать иначе. Тут было совсем не обязательно использовать именно две руки для активации такого плетения. Достаточно было просто развернуть рывком свиток, держа его с той стороны, где необходимо сделать надрыв, а потом зажав специфическим образом пальцами тот кусочек пергамента, который и нужно надорвать. Давим большим пальцем, проталкивая его между двумя другими, как бы пытаясь создать своеобразную фигуру из трех пальцев. И так ты просто разрываешь пергамент на нужном месте, и для этого нужна всего одна рука, и никак не две. Именно поэтому сразу два фаербола практически одновременно понеслись в сторону монстра. Сдвоенный хлопок этих магических плетений, врезавшихся прямо в его ужасную морду, отбросили тварь назад, разбросав в разные стороны оторванные щупальца и вызвав дикий визг со стороны чудовища, которое явно не ожидало такого весьма своеобразного приветствия. Судя по полному отсутствию у него в груди того самого камня монстра, это было достаточно молодое чудовище. По сути, так, чудик. Страшноватый, но молодой, даже глупый. Отбросив в сторону полностью выгоревшие куски пергамента, которые растратили свою силу, Юрий тут же выхватил эльфийский клинок. Но это уже было не нужно. Еще два магических плетения, одно из которых было фаерболом, а второе копьем льда, врезались в голову монстра, снова заставив его отступить. А следом вокруг него уже засвистели клинки мечей, так что он просто ничего не успел сделать. А у их группы добавились органы тварей на ингредиенты для продажи. Дальше они двигались уже настороже. Все шли готовые к бою. Конечно, попавшуюся в наши руки тварь Юрий постарался прибрать к рукам, пока все пытались отдышаться, и печень вырезали сразу. С этого он тоже получит свой процент, ведь убил эту тварь не один он. Хотя, сразу стоит отметить тот факт, что магистру очень понравился его способ использования свитков. На привале она сказала Юрию, что никогда такого не видела, чтобы кто-то с двух рук одновременно два свитка использовал. Ну, вообще-то тут достаточно было просто головой подумать. К тому же не стоит забывать и о том, что в таком столкновении подобные свитки мало помогают. Они слишком слабы, чтобы остановить достаточно серьезную тварь, так что приходится быть наготове. Но до очередного ночлега нам так ничего и не встретилось. А вот утром, после того, как Юрий проснулся, он в первую очередь проверил местоположение того самого своеобразного маяка эльфов. Он специально клал возле своей головы тот самый поисковик на ночь, а утром смотрел на положение отметки. Тут все было понятно. Если отметка сдвинется хотя бы на какое-то расстояние, то это будет означать, что они куда-то перенеслись. Что поделаешь? Предосторожность должна быть всегда. Нельзя расслабляться. И в этот раз он посмотрел на поисковик и определил, что все вроде нормально. Однако, когда он поднял голову, то понял, что рядом территория все же немного изменилась. Дело все в том, что ранее на том месте, с правой стороны, если смотреть от своеобразной тропы, по которой парень сейчас вел эту группу, был своеобразный холм. Его можно было разглядеть в туманной дымке. Теперь же там возвышались какие-то руины. Естественно, что парню это не понравилось. Такой высокий дом означал только то, что он может быть не пустым, в прямом смысле этого слова, а значит, нужно быть готовым к сюрпризам. Что случилось? Заметив его настороженность, Элисандра тут же подошла к парню и попыталась разглядеть то, что она видит там, в тумане. Подожди, вроде бы этой штуки вдалеке раньше там не было. Я не помню, чтобы мы мимо такого проходили. В том-то и дело, мы не проходили мимо этой штуки. Тяжело вздохнув, парень снова посмотрел по сторонам. А вот она как раз-таки сдвинулась. И теперь просто неизвестно, какие твари там могут быть. Поэтому нам лучше быть куда осторожнее. Мне придется оставить вас и сходить на разведку. Но для начала он провел их немного дальше. До достаточно безопасного места, и только потом сам пошел дальше. Рассчитывая на то, что все же сможет понять то, какую угрозу может принести для них это своеобразное соседство. При этом парень заранее предупредил магистра о том, что по соседству есть два источника. С одной стороны скверна, а с другой порча. Поэтому лучше с этого места никуда не отходить. В крайнем случае для них было бы забраться на своеобразный холм, что расположился поблизости. Раньше это был дом древних людей, теперь же это была просто куча мусора. Кстати, Юрий заметил весьма интересный нюанс. Местные монстры такие кучи мусора обходили стороной, наверх не залезали. А если и делали такое, то очень редко. Скорее всего, только из-за того, что очень часто такие кучи мусора держались буквально на волоске. Человек, по сравнению с ними, существо довольно легкое. Редко, когда у кого-то из поисковиков вес его тела дойдет килограммов за 200. Имеются в виду всякие грузы, вроде кольчуги, кожаных доспехов, оружия, мешка с вещами. Все это имеется в виду. Сам человек, который бегает на своих двоих по этой территории, не будет весить так много. Он даже до сотни килограммов не дотянет. А вот некоторые монстры на этих территориях могут быть достаточно тяжелыми. Те же тушканы, которые ночью напали на их лагерь, просто пробегая мимо, в среднем весили килограммов по 50 каждый. Юрий забрал все их тушки, мало ли что может понадобиться ему в будущем. И, судя по всему, сама магистр достаточно быстро поняла, что у парня сумка путешественника. Кстати, у самой Элисандры было нечто подобное. Но Юрий не задавал таких вопросов, и она тоже воздержалась. Вот сейчас им нужно будет посидеть на этом месте, а Юрий проверит дорогу. Поэтому он и проинструктировал их о том, что лучше сделать, чтобы не попасть в серьезную переделку. А лишь после этого парень двинулся дальше, присматриваясь к территории и обращая внимание на различные мелочи. Надо сказать, что место было весьма опасное. Судя по количеству источников заражения скверной порчи, это место перенесло сюда откуда-то из центра данных территорий. То есть можно было понять, что сюрпризов здесь может быть множество, как и находок. Поэтому Юрий, настороженно оглядываясь, все же двинулся вперед. Ведь если там действительно можно найти что-то очень ценное, лучше пробежаться сначала самому, а уже потом привести эту группу. Однако он не успел приблизиться к этим руинам, когда услышал поблизости что-то напоминающее звуки боя. Осторожно выглянув из-за очередного камня, мог только мысленно усмехнуться. Им придется искать новую дорогу, так как в этом месте он увидел группу тех самых дикарей, которые уже забили нескольких тушканов и старательно их потрошили. Их внешность была настолько специфической, что перепутать их с кем-либо было невозможно, а значит пройти здесь просто не получится, так как без боя тут никак не обойдешься. Пока эти существа не разведали полностью здесь территорию и не взяли ее полностью под свой контроль. Как он и предполагал, при возвращении к группе магистр очень захотела увидеть дикарей, так сказать, в природной среде обитания. Юрий пытался ее отговорить, напоминая о том, что эти твари могут использовать против своих противников те самые взрывающиеся камни. Но ей хотелось убедиться в том, что парень ей не лжет. Пришлось снова вернуться к столь неожиданно появившимся у них на пути руинам. В этот раз тех дикарей, которых заметил Юрий, уже не было, но были другие. Они словно тренировались. Судя по движениям, они привыкали выдергивать кольцо и метать что-то вдаль. Шепотом пояснив магистру все то, что они делают, Юрий получил от нее в ответ благодарный кивок головой. Судя по всему, Элисандра уже и сама прекрасно поняла, что видит перед собой, и поэтому было решено отступить. Тем более, что дикарей в этом месте оказалось достаточно много, только Юрий навскидку насчитал пару десятков, а их могло быть еще больше. Поэтому со своим отрядом туда соваться было нельзя. Хотя магистр все же подумывала о том, что было бы неплохо захватить такие трофеи. Однако Юрий указал ей на разницу в количестве бойцов. А уж силу этих чудовищ отрицать было просто глупо. Одни только их дубины чего стоили. Поэтому пришлось отойти как можно дальше в сторону и пройтись по округе. Благо, что Юрий эту территорию, по которой ему пришлось идти, уже достаточно неплохо знал. Хотя пришлось все же немного приблизиться к тому самому зданию, где парень ранее обнаружил гнездовье огромного ворона. На дом, на этот, он тоже им показывал. А учитывая то, что над ним постоянно кружило как минимум 2-3 огромных ворона, в этом случае магистра даже не задавала глупых вопросов о том, почему им приходится чуть ли не на четвереньках пробираться мимо этого места. В этот раз из-за всех этих сюрпризов они прошли в 2 раза меньше расстояния, чем рассчитывали. И им пришлось забиться в какую-то расщелину, чтобы переждать ночь, прежде чем двигаться дальше. А вот утром их ждал очередной сюрприз. Проснувшись от резкого грохота, Юрий едва успел дернуть вниз часового, который было схватился за меч и попытался высмотреть врага. Распластавшись по камням, парень дал понять магистру, которая залегла с ним рядом, что этот звук ему слишком хорошо знаком. И когда они вдвоем выглянули из-за ближайших камней на небольшую свободную площадку поблизости, на глазах магистра один из дикарей метнул тот самый камень в довольно крупную змею. И теперь Юрию не нужно было ей ничего пояснять. Она сама четко разглядела и летящий камень, и вырванное из него кольцо. И взрыв, который довольно сильно ранил тварь, ставшую добычей для этих существ. Схватив оглушенную и израненную осколками добычу, дикари тут же уволокли ее к своему логову. А Юрий вместе со своей группой осторожно продолжил движение. Надо сказать, что, заметив задумчивые взгляды со стороны молодой женщины, он понял, что у Элисандры явно появились новые вопросы в отношении самого Юрия. Однако парень не собирался излишне откровенничать с ней. Да и зачем ему это нужно? Задачу он выполнил. И деньги, заработанные, получат даже больше того, чем они рассчитывали ему заплатить за этот поход. А остальное уже дело наживное. Он понимал, что сам факт того, что сюда перекинуло логово местных дикарей, местных имеется в виду для мрачных земель, среди охотников и поисковиков могут начаться большие потери. Эти твари были слишком серьезным противником. Единственное, на что оставалось надеяться, так это только на то, что запас этих самых взрывающихся камней у них не бесконечен. Тогда есть шанс, что кто-то из охотников или поисковиков все же сумеет вырваться и вернуться в город. Хотя этот шанс был слишком мал. Отдалившись от этого места как можно дальше, они пошли уже нормальным ходом. Но при этом Юрий не забывал оглядываться по сторонам и постоянно напоминал остальным членам группы о том, что здесь нужно опасаться всех. Любой человек может оказаться врагом. «Стойте!» Уже практически приблизившись к границе мрачных земель, они столкнулись с двумя поисковиками, которые вели себя так, будто были ранены. И оба этих разумных, тут же, едва заметив их группу, принялись умолять помочь им вернуться в город. И даже пообещали отдать свои находки. И все потому, что им помочь было просто некому, так как их группа погибла, и остались в живых только они вдвоем. Однако Юрий не дал членам своей группы приблизиться к этим людям. Всего лишь по той причине, что заметил некоторые странности в их поведении. Один поисковик все время как-то слишком странно зажимал бок и стоял этаким своеобразным образом, словно скособочившись. Второй же сидел на камнях и даже не пытался встать, словно не хотел показывать свои ноги. Может, это случайность? Может быть. Вот только сам Юрий заметил еще кое-что. У обоих в телах буквально расцвела паутина скверны, а значит, они уже давно были заражены. «Приготовьтесь к бою, это ловушка. Они не ранены». Медленно вытащив из сумки очередной свиток фаербола, парень тут же заметил то, как ясно сверкнули красным отблеском глаза у одного из охотников, который также заметил это движение. «Это уже не люди. Это монстры. Они заражены скверной, и к ним приближаться опасно». Именно в этот момент два монстра и бросились на них, и сразу же все стало понятно. Тот самый, что старательно зажимал бок, таким образом прятал от них свою изуродованную изменениями руку, превратившуюся в клешню, как у какого-то крупного рака. Только уж очень крупного. Эта клешня была чуть ли не больше его туловища. А второй действительно скрывал свои ноги, ставшие похожими на тела двух змей. Несмотря на то, что твари двигались очень быстро, заранее насторожившиеся члены команды Юрия успели принять меры. И враги так и не добились желанного для них результата. Пока воины сдерживали их на расстоянии, маги и Юрий все же смогли закидать этих чудовищ плетениями из свитков, что и позволило разделаться с ними довольно быстро. Им еще повезло, что среди бойцов парочка шла с короткими копьями. Именно так они и смогли удержать противника на дистанции, пока все остальные старательно рубили этих существ на куски и поджаривали плетениями их из свитков. Уж потом, когда их убили, магистр с ужасом обошла их и попыталась разглядеть изменения, произошедшие в телах этих существ. Юрий же не пытался там что-то разглядывать. Он и так видел, как медленно в этих организмах затухает пламя скверны. Он уже давно обратил на это внимание и пытался как-то понять, с чем именно это может быть связано. Может быть, жизненной силой существ, которые подвергались подобному воздействию. Вполне может быть. Вот только сейчас он понимал главное. Все это было слишком странно. И поэтому как-то классифицировать все будет сложно. Единственное, что можно будет впоследствии сделать, так это обсудить подобные странности с тем самым бывшим архимагом эльфов. Тем более, что сейчас в этих телах не было ничего ценного. Так, чудовищные изменения, которыми можно кого-нибудь напугать. Естественно, что Элисандра тут же захотела попробовать взять этих существ в столицу империи, чтобы показать всем, что происходит с разумными, если они подвергаются воздействию скверны. Ну, дело ее. Главное, чтобы не забыли заплатить за его помощь. А ведь именно Юрий заметил этих тварей и их странности. Немного погодя, они нашли и лагерь поисковиков, где остались остальные члены этого отряда. Судя по тому, что двое из них вообще были перед смертью завернуты в свои плащи, нападение произошло именно ночью. И тут никто даже не стал оспаривать то, что ранее им всем рассказывал Юрий. Ведь он прямо предупреждал их о том, что в сложившемся положении такие люди, подвергшиеся изменениям и постепенно становящиеся монстрами, действительно просто хотят выжить, любой ценой, и это было вполне предсказуемо. Зато среди трофеев этих поисковиков было кое-что интересное – органы местных тварей. Ну что же, эта добыча пошла в общую копилку. Больше никаких сюрпризов практически не было. Так, всего пару средних тушканов килограммов по 20 весом забили по пути. Теперь уже воины развлекались, так как им тоже хотелось подзаработать. Юрий просто указал им на то, где эти монстры сидят, а остальное они сделали сами. Причем не совсем правильно. Когда Юрий стрелял из лука в этих тварей, то старался бить на уровне головы, попадая либо в шею, либо в голову. Из их органов пользовались спросом сердце, печень и почка. А эти красавцы били прямо в сердце, и в результате этого самый важный орган был поврежден. И вряд ли его кто-то купит, но Юрий им говорил об этом. А как они сами дальше действовали, его уже не касается. «Вы бы не расслаблялись!» Уже находясь буквально в получасе ходьбы от границы мрачных земель, Юрий решил все-таки отдернуть людей, которые уже практически считали себя победителями в этой ситуации. Проблема в том, что все группы, которые возвращаются с территории мрачных земель, находятся под угрозой. Все только по той причине, что наверняка несут какие-то трофеи. И тут есть проблема. Некоторые охотники предпочитают охотиться на людей, а рисковать собственной жизнью, заходя в мрачные земли, они не особо хотят. Поэтому могут затаиться поблизости от границы на какой-нибудь возвышенности, чтобы издалека заметить потенциального противника. И как только заметят таких вот выходящих с этой опасной зоны, тут же начинают за вами следить. А у вас грузов вполне хватает, чтобы посчитать, будто вы неплохую добычу взяли. Как результат, есть серьезный шанс того, что на вас нападут. Вы сейчас в походных плащах, поэтому никто не обратит внимания на тот факт, что вы можете иметь отношение к вашей могущественной гильдии из Империи. Так что постарайтесь не особо глазеть по сторонам. Как только мы выйдем с территории мрачных земель, готовьтесь к бою. Можете даже сформировать какие-нибудь плетения. Как только они увидят, что могут получить кучу проблем, то тут же отступят. К тому же маги могут сформировать те самые защитные плетения, которые будут видны издалека. Тут уж точно все станет ясным. Судя по тому, как серьезно отнеслись к этому вопросу все присутствующие в отряде, они действительно на данный момент весьма адекватно относились к его предупреждениям, потому что тут же собрались и убрали из рук все лишнее. Грузы постарались закрепить на спине, а в руке держали оружие в основном. Маги тоже готовились к бою, и когда они действительно перешагнули эту своеобразную черту, разделявшую два пространства, магистр первая окуталась своеобразным щитом, который сразу замерцал вокруг ее. Второй маг, немного погодя, сформировал огненный плащ, тоже защитное плетение, индивидуальное. Юрий про него слышал и сейчас смотрел, как оно действует, так сказать, вживую. Так что теперь он просто разглядывал плетение, причем сразу же заметил в нем пару узлов, которые у него вызвали своеобразное возмущение или предвзятость. А все только по той причине, что через эти узлы, которые создавали в ауре своеобразную воронку, можно было легко разрушить эту защиту и без особых усилий. Просто нужно было знать, куда удар наносить. У этого мага она находилась как раз чуть ниже подбородка. Практически на уровне шеи. А если кто-то захочет нанести удар ему туда, то есть шанс того, что эта защита просто не остановит ничего. А банально разрушится, оставив своего хозяина на растерзание врагов. Но Юрию не это было интересным. Он интересовался именно работой самого плетения и того, как его можно изменить, чтобы оно было более эффективным. В этом плетении канал связи с аурой был один, и, возможно, в этом и была основная проблема. потому что именно на точке соединения этого канала с плетением и создавалась та самая воронка, в которую можно было ударить, чтобы разрушить и плетение, и убить самого хозяина этой защиты. Вот у Элисандры все было по-другому. Ее магическое плетение было завязано на амулете, а уже сам этот амулет на ее ауру, то есть прямого канала не было. И если, например, попытаться ударить по этому месту, где был основной узел, а для нее узел оказался как раз на груди, что было тоже, по своей сути, достаточно глупо, то удар придется в амулет. И есть шанс того, что он не достигнет цели. Но если прицелиться как следует прямо в грудь, то есть шанс получить желаемое. Так что, по сути, оба эти вида защиты были уязвимы. Но парень просто размышлял над тем, как же можно сделать так, чтобы противник не смог нанести удар в подобную точку. Ведь те же маги-артефакторы точно должны об этом знать. Возможно, эти предосторожности как раз и заставили находящихся поблизости поисковиков задуматься, так как Юрий четко почувствовал запах свежего мяса, которое кто-то жарил на костре. Но людей видно не было. Скорее всего, они уже заранее заметили идущую в сторону города группу и затаились в ближайших кустах. Однако, заметив явные признаки проявления магических способностей, а также присутствие в отряде сразу двух таких сильных одаренных, они банально передумали сталкиваться с таким противником, так как выгоды в этом для них нет никакой. А вот погибнуть они могут вполне. Но и вылезать из кустов банально на виду у тех, кто идет с территории мрачных земель, они не рискнули. Слишком уж явное место для засады было ими выбрано. Так что тут любой дурак поймет, что именно они намеревались сделать. А может просто в качестве превентивной меры нанести упреждающий удар. Дальше уже никаких сложностей не было. Они вполне спокойно переночевали в удобном для этого месте, а потом направились дальше. И в город Тарваль вошли уже ближе к вечеру следующего дня. На этих территориях, где по сути никакой угрозы для них не было, ввиду присутствия в отряде аж двух магов, один из которых был полноценным магистром, можно было уже ничего не опасаться, кроме своих собственных товарищей. Так что до цели они дошли вполне спокойно. А когда они вошли в город, магистр с весьма довольным выражением лица тут же отметила оба договора для парня. Но тот напомнил им еще про трофеи, ведь нужно было их оценить. При этом он попросил предоставить ему еще и перечень этих самых трофеев, ведь он же должен знать о том, за что ему платят. И вот тут он получил в руки прямое доказательство того, что его пытаются обмануть. В этом перечне были только те вещи и предметы, которые он точно видел. А все то, что члены отряда скрывали, указано не было. После чего Юрий отправился в банк гномов за тем, чтобы получить желаемое. Как только он предоставил в банк бланки договоров, деньги из временных хранилищ тут же были переведены на его личный счет. И он стал богаче практически на 3000 империалов. Вернувшись в гостиницу, получил те самые 20% в виде золота и серебра от того, во сколько оценили все те дополнительные находки. Причем оценивали их явно в пользу представителей гильдии магов Империи. Вот как можно понять то, что тела тех самых монстров, которые дамочка притащила в сумке путешественника, оценили всего лишь в один золотой каждое тело. Ведь это такой объем исследований и, возможно, даже разгаданных загадок. Ну, хотя бы в десяток золотых оценили бы. Так нет же. В один золотой. Как будто Юрий поверит, что два таких изуродованных трупа сама магистр Элисандра Хиггс тащила бы с территории мрачных земель за такую мизерную плату. Причем сразу стоит заметить еще и тот факт, что и сама дамочка при этом немного хмурилась. Видимо, ей самой было не так уж и приятно обманывать парня. Но приказ есть приказ. Также они оценили и все остальное. Юрий только посмеялся в душе над ее потугами сделать серьезное лицо и не выдать истинных намерений своего руководства. после чего она снова попыталась поднять вопрос о постоянном сотрудничестве с их гильдией. И тут Юрий наконец-то получил возможность высказать им все то, что у него скопилось на душе. Ведь он видел, как эти умники, так и не сдержавшись, разглядывали все то, что фактически старательно украли у него из-под носа при свете того самого костра этой ночью, когда они уже вышли с территории мрачных земель. Прекрасно видел. Ночное зрение у него было на достаточно высоком уровне, так что теперь он мог ткнуть магистра лицом в то, что они сами натворили, и наконец-то избавиться от ее попыток повлиять на него самим только присутствием своего гибкого и весьма интересного в определенном плане тела. «Да вы же меня буквально осчастливили!» — резко и громко расхохотался парень, после чего, заметив недоуменный взгляд молодой женщины, тут же буквально швырнул ей в лицо список того, что они оценили как самую дешевую находку на территории мрачных земель. «Да если вы не знали, то я вам подскажу. Вот это все стоит как минимум в десяток раз дороже, чем вы подсчитали. Это вам любой из лавочников в нашем городе скажет, но вы посчитали, что я идиот, и решили меня просто надурить. Вы думаете, что я не знаю того, во сколько оценивается неизвестная мутация? Так, кажется, называются изменения в организме человека под воздействием скверны или порчи, которые потом изучают различные алхимики и маги в ваших лабораториях. Как минимум сотню золотых каждое тело стоит. Но вы мне поставили ту цену в один золотой. Только ради того, чтобы отсыпать мне серебра? Прекрасно. А давайте вспомним о нашем договоре. Что было указано в договоре по поводу находок, которые вы сделали с моей помощью? Напомнить? 20% как минимум от их стоимости вы должны были заплатить за все то, что нашли. Но здесь я почему-то не вижу того, что унес ваш маг в сапоге из того самого разрушенного дома, что он там вчера при свете костра рассматривал. Не напомните мне случайно так, что это вещь такая, которую он старательно от меня прятал. Я уже молчу про то, что ваш воин вынес и не один. Вы как минимум 5 вещей вынесли, совершенно случайно забыв их указать в этом перечне. По сути, вы меня ограбили. И сейчас говорите о том, что я должен с вами сотрудничать. Да после такого я к вам на выстрел из тяжелого боевого лука не подойду. На выстрел из баллисты не приближусь. Лжецы и воры. Скажете, что не так?» Его упрямый и ледяной взгляд уперся прямо в глаза магистра, и та не выдержала. Отвела глаза в сторону, чем и подтвердила подозрение парня. Более того, он выкрикнул все это фактически прямо в зале, где присутствовала целая толпа поисковиков и охотников. А ведь это он еще не сказал о том, что в этом списке они опять же случайно забыли указать и внутренние органы тех самых тушканов, которых их воины убили именно с его помощью. Но это было уже так, мелочь. Ему достаточно было и того, что они натворили. Да, в общей сложности, если так примерно подсчитать, они должны были заплатить ему не менее 250-300 золотых монет. Но заплатили всего 15. И горку серебра. Прекрасно. Он забрал эти деньги. Но больше им лучше к нему даже не подходить. Юрий дал это четко понять. Да, когда он встал и пошел прочь от этого стола, за которым они все сидели, сначала его провожала гробовая тишина. По крайней мере, именно от этого стола. О чем начали говорить охотники и поисковики, сидевшие по соседству, лучше не упоминать. Там такие эпитеты в отношении жителей империи высказывались, что в приличном обществе лучше таких слов не произносить. При этом стоит заметить, что сидевшие за этим столом представители группы, с которой Юрий сходил в этот поход, просто виновато опустили головы. Ну, а что они могли сказать? Даже если вдруг их магистр и не знала об этих хищениях, в чем сам Юрий очень сильно сомневался, то сейчас ее магии разума вполне должно было хватить для того, чтобы понять, почему ее товарищи так внезапно начали что-то искать на полу и даже на столешнице стола, не поднимая глаз на проводника, которого так обманули. «Юрий, подождите, я могу вам все объяснить. Мы можем Мы можем решить этот вопрос». Когда он уже отошел к лестнице, сзади раздался слегка дрожащий голос магистра Элисандры Хикс, и парню даже показалось, что молодая женщина встала из-за стола и сделала пару шагов вслед за ним. Но он не останавливался. Сейчас нельзя было давать им даже единого шанса на исправление ситуации. Если он остановится и возьмет компенсацию, которую они наверняка найдут, чем заплатить, то признает, что простил их за эти шалости. А значит, у них есть шанс на повторный контракт с ним и тому подобные дела. Однако, если он уйдет, не поворачиваясь и не принимая никаких компенсаций, все то, что они потом будут делать, уже не имеет никакого значения. Все просто по той причине, что они упустили время и шанс. Надо было сразу решать такие проблемы. Вот если бы они поступили честно с ним, то парню было бы куда сложнее извернуться в этой ситуации. Однако теперь у него все козыри были на руках. Честно говоря, когда Юрий ворвался в свою комнату и достаточно громким хлопком захлопнул за собой дверь, то ему пришлось схватить подушку с кровати и уткнуться в нее лицом, потому что его душил жуткий хохот. Да, он потерял деньги, и для кого-то даже большие, однако при всем этом он лишил любой возможности на него давить. Теперь они будут культивировать в себе чувство вины. Зато он был прав со всех сторон. И теперь, если он возьмет заказ от гильдии магов Империи после всего случившегося, то его просто не поймут. Так что у них теперь выбора просто нет. Им придется покинуть этот город с тем, что они уже собрали. И планировать новых экспедиций им явно не стоит, что парню и было нужно. А ведь таким образом он защитил свои собственные интересы. К тому же теперь он может просто и на законном основании отказываться от любых контрактов подобного рода, всего лишь по той причине, что его уже обманывали. И он больше никому не верит. Все. Если есть какие-то претензии, пусть идут вот к представителям гильдии магов Империи Суран. И им предъявляют все свои претензии за то, что проводник теперь отказывается с кем-либо работать после их наглого поведения. Ну, кто же так поступает? Но украли бы несколько предметов. Юрий и этому был бы рад. Это был шанс отказаться от сотрудничества именно с ним. Но других особых причин отказывать кому-либо еще у него не было. Всегда можно было бы сказать о том, что это только эти разумные настолько вороватые и по-другому не могут поступать. А все остальные честные и кристально чистые. Теперь же, после того, как они банально не только украли несколько предметов, так еще и на остальных постарались его надурить. Он имеет полное право не доверять никому, что бы там кто ни говорил. Ситуация настолько испортилась для всех, что тут уже ничего не попишешь. Зато сам парень теперь мог вздохнуть и с явным облегчением. У него есть весьма жесткие аргументы, чтобы больше не переживать о том, что кто-то придет и будет апеллировать к этому факту, что он же кого-то уже водил в мрачные земли. А значит, и других может. Водил и пожалел об этом, поэтому больше жалеть не хочет.